Глава 17. Иногда на меня находило какое-то помрачение. К счастью, случалось это нечасто. И хотя во многом мне помогла прелесть, которая всегда оставалась сама собой, самой удивительной девушкой на свете, из головы у меня не выходила фраза «Спроси Роже Ренара». Он был там, когда она это сделала. Дни пролетали незаметно. Мать уже снова считала прелесть божественной, а я занимался хитрым подсчетом. Многие ли женились в 19 лет? Однажды вечером я чуть было не ляпнул. «Как ты смотришь на то, чтобы стать бабушкой?» Но испугался. Гастроли подошли к концу, и личный самолет Стива Адриана доставил нас в Лос-Анджелес, откуда уже другой самолет перенес через Атлантический океан в Ниццу. Привычный мир уступил место безумной жизни Кан. Мы поселились в отеле «Суарец», где сняли огромный номер. Ее высочество, принцесса Монако, присутствовала на премьере, о чем репортеры взахлеб писали как об историческом моменте. А матери отзывались восторженно, разве что не стихами. Вокруг нас постоянно толпились старые ее друзья. Иногда мне не удавалось отвертеться, и я также принимал участие в торжествах, но чаще предпочитал купание в Средиземном море в обществе прелести. Ронни ежедневно бомбардировал телеграммами, и я постоянно пребывал в панике, боясь, что она согласится на его предложение. Последнюю неделю в Каннах я не находил себе места от беспокойства, но, к счастью, пришло приглашение из Лондона. В чрезвычайно лестном для нас письме мать извещали о пожелании королевской семьи видеть мисс Рут на торжествах по случаю Дня кино. Это приглашение оказалось как нельзя кстати. К тому же праздник совпадал с днем рождения матери, что было вдвойне приятно. И она послала благодарственную телеграмму. Мы с прелестью в это время сидели у матери, и я решил воспользоваться благоприятным моментом. «Мама, знаешь, мы решили пожениться». Признаться, от страха у меня прерывался голос. Но королевское приглашение не подвело. Мать царственно улыбнулась и расцеловала нас обоих. «Дорогие дети, я уверена, что это божественная идея. Божественная». «Конечно, вы молоды». «О, прелесть, не волнуйся, просто я задумалась о выступлении перед англичанами. Мне нужно сшить два новых платья, в английском духе, разумеется». «Джон Кавенах такой талантливый». «Прелесть, милая, как ты смотришь на то, чтобы исполнить французскую песенку? В Лондоне любят, когда молоденькие американские девушки поют французские песенки». «Что скажешь, дорогая?» «О, Анни!» Прелесть пришла в восторг. «Но придется поработать, дорогая, много работать. Впрочем, там Чарльз, он займется тобой». Вот так все и произошло. Вопрос о нашем браке отошел на задний план. Его оттеснила карьера прелести. Она без устали работала. Джина отыскал какого-то родственника и теперь проводил время с итальянцами. Бедный дядя Ганс простудился и отлеживался в постели. С Пэм мне общаться не хотелось, я остался в одиночестве. Я слонялся по городу и, к моему удивлению, дня через три начал замечать, что здесь множество привлекательных француженок. Конечно, я вел себя пристойно, во мне достаточно развиты моральные качества. Но на четвертое утро на пляже мое внимание привлекла девушка неподалеку. Я случайно повернул голову в ее сторону. Это была Моника. Меня охватило замешательство. Я так и не написал ей ни словечка. Что делать, как себя вести? Но она улыбнулась, и тогда я вспомнил, что французские девушки не похожи на американских. «Ники!» «Как славно тебя встретить!» Мгновение, и я очутился рядом с ней. Мы обнялись. Все было так, словно мы никогда не разлучались. «Дорогой Ники!» «Дорогая Моника!» В этот момент меня сильно ударили по плечу. Я поднял голову и увидел разъяренную прелесть. «Привет, прелесть!» — пролепетал я. «Меня послала Анни». Ее голос обжигал холодом. «Ты ей нужен. Она полагала, что ты в отеле. Но судя по тому, что я видела...» «Прелесть!» Неожиданно ее ярость сменилась слезами. И прежде чем я успел опомниться, она бросилась бежать, не разбирая дороги. Я повернулся к Монике. Она по-прежнему лениво лежала на песке. Ее тело было таким притягательным. Как я мог забыть? Она улыбнулась. «Надеюсь, ничего страшного. Значит, ее зовут Прелесть. Какие странные понятия у американских девушек. Неужели она считает, что мужчину можно привязать к фартуку?» «Но, Моника, откуда ты о ней знаешь?» Она загорелой рукой взъерошила мои волосы. «Бедный Ники, выходит, ты позволяешь командовать собой, даже пока свободен?» «Моника!» Ее пальцы по-прежнему теребили мои волосы. «Моника, скажи, откуда тебе известно ее имя?» Она убрала руку и прижалась губами к моим губам, потом легонько оттолкнула меня. «Во-первых, ты сам ее так назвал. А во-вторых, бедняжка, думаешь, я здесь случайно? Какой ты наивный. Да знаешь ли ты, что твоя мать — умнейшая, удивительнейшая женщина? Сразу чувствуется, что это не американская мать. Тебе не приходило в голову, что твоя удивительная матушка могла позвонить в Париж? Моника, дорогая, вы меня не знаете. Я Анни Рут, мать Ники. Бедный мальчик так терзается. За ним бегает одна девица, которая во что бы то ни стало хочет женить его на себе. Ей до смерти хочется стать невесткой известной и богатой актрисы. Моника, дорогая, позвольте мне сегодня вечером перевести вам телеграфом деньги на билеты в Канны». «Ну, это уж чересчур. Конечно, Моника удивительная девушка. Удивительная, но...» Я разозлился на мать. «Какая интригантка!» Пришла в восторг, услышав о браке. «Божественная идея!» Умилялась прелестью, заставила ее еще больше работать, а сама позвонила Монике, цинично рассчитывая, что стоит мне ее увидеть, и я обо всем забуду. «Прелесть, милая моя, я добьюсь у тебя прощения, даже если на это уйдет вся жизнь». Я поднялся. Моника призывно раскинула руки. «Ники!» — вскричала она. «Куда ты? Это же глупо!» Ее голос казался голосом сирены, но даже это меня не остановило. Я побежал в отель и без стука ворвался в комнату, где жила прелесть. Она рыдала. «Прелесть, дорогая, я сам не понимаю, как это случилось, но это никогда не повторится, клянусь». «Ники, прости меня, я просто деревенщина». «Это все мать, ее интриги, к черту, в Лондоне мы поженимся». «Но, Ники, твой возраст...» «Я скажу, что уже совершеннолетний». «Нет, нет, Ники, не глупи. Никогда не будешь счастлив, если пойдешь против воли матери. Ты сам это знаешь. И я тоже. Так ничего не выйдет. Мы должны убедить ее. Должны ей доказать, что я не какая-нибудь бульварная девка». «Бульварная девка? Кто посмел так тебя назвать?» Во мне вновь вспыхнул гнев. Мать, которая сама родилась в болгарском грузовике. Мать, которая... Спроси Роже Ренара, он был там, когда она сделала это. «Нет, Ники, мы должны все уладить с Анни. Я могу подождать. Да, я могу подождать, потому что люблю тебя». «О, прелесть, я тоже тебя люблю». Этот вечер был последним в летнем казино. Я стоял за кулисами, наблюдая, как мать раскланивается с публикой. После началось веселье в обществе старых друзей Эльзы и Скипарелли и двух греков по имени Анасис и Никрос. Было уже половина третьего, когда мы с Прелестью в последний раз вышли из казино. У входа в сад нам навстречу двинулся какой-то мужчина небольшого роста. «Пардон», — сказал он и продолжал по-французски. «Мне сообщили, что здесь я смогу увидеть мадам Анни Рут. Конечно, время не совсем подходящее, но я только что прибыл в Канны и узнал из газет, что сегодня ее последнее выступление. Мы давно не виделись. Я ее старый друг». Он поклонился Прелести, потом мне. «Меня зовут Роже Ренар».